Андрей заскучал еще на стадии демонстрации шрамов, но все же остался послушать. Скажет ли Вадик что-нибудь новенькое? Ничего нового Вадик не сказал. Более того, повторил свои откровения почти слово в слово. «Никита Николаевич!» — окликнул Андрей, выходя из кухни. «Место у стола освободилось!» «Иду, иду! Включи свет, Андрюша! Горит? Вот так-то! Вот вам мои 60 баллов!» Профессор слепил кукиш и потыкал им куда-то в потолок. «Сеть заработала? Будете рассылать приветы от академика?» «И не только! Напарник твой пообедал?» В прихожей показался Илья, деликатно промокающий губы несвежим платком. «Он мне не напарник», — сказал Андрей. «Если акцию не провести сегодня, надо будет ждать еще месяц. За месяц неотложка нас в пыль сотрет». «А что требуется-то?» «Для вашей акции. И что за акция?» «Завтра, первое число», — сказал Никита Николаевич. «Завтра общий тест интеллект статуса. Народ с утра выстроится у автоматов, будет подставлять глаза к сканерам. К так называемым сканерам», — добавил он со значением. «Называемым? Что вы имеете в виду?» — спросил Илья. «Что у некоторых граждан ИС фальшивый», — сказал Андрей. «Не соответствует действительному». «У некоторых?» — воскликнул Никита Николаевич. «У всех, Андрюшенька, у всех! Сканеры не проверяют интеллект, а лишь устанавливают по сетчатке личность и отправляют запрос на сервер. На серверах хранится досье. Не только на нас с вами. На каждого человека, достигшего 5 лет и прошедшего контроль-1. Сервер отвечает, мол, у этого гражданина столько-то и столько-то. Автомат выплевывает карточку. Человек видит, что его ИС за месяц поднялся на 3 балла. И прыгает от счастья. Или не прыгает, если ИС опустился. Но к тестированию интеллекта эта процедура отношения не имеет. «Здорово нас!» Илья глянул на Эльзу и поперхнулся. «Здорово! Если это, конечно, не ваши фантазии». «Не фантазии», — ответил Андрей. «Но я думал, они не всех дурачат, а избранных». «А я думал, они другим занимаются», — молвил Илья. «Есть старая притча о том, как трое слепцов пытались понять, кто такой слон. Первый щупал ногу, второй — хобот, а третий — хвост. Первый сказал, что слон — это столб. Второй сказал — змея. Третий — веревка». «Ну и что, профессор?» «Не отложка. Это и веревка, и змея одновременно, и хвост, и хобот, и что-нибудь еще, о чем мы и представления не имеем. Все вместе – это исполинский организм. Сегодня мы его можем больно укусить. Сегодня или через месяц, 30 июня. Но столько времени у нас в запасе нет. Мы вычислили несколько серверов. Сегодня ночью мы до них доберемся и уничтожим базы данных. Многие жители Москвы завтра не получат никакого ответа. Их досье будут стерты. Интеллект-статус придется определять заново при помощи контроллеров. По-честному, как его определяют в 5, 12 и 20 лет. Все окажутся в равных условиях. Тогда и посмотрим, у кого сколько баллов. Но если это сделать в середине месяца, то к первому числу неотложка восстановит информацию. А за ночь не успеет. Точно, на тех серверах около 1 000 000 досье. «Вы сказали «мы», — заметила Эльза. «Мы — это кто?» «Дураки», — хмуро отозвался он. «Дураки, болваны и недоумки. Люди, списанные в отход, в мусор. Нам понизили официальный ИС и дали в руки лопаты. Но нам не отрубили голову. Нас не отучили шевелить мозгами. По крайней мере, не всех». «Нам-то с Ильей что делать?» — осведомился Андрей. «Пойти и сломать эти чертовы серверы? Раздолбить их кувалдой? Вдвоем, да? Илья, у тебя есть кувалда? Кувалда не нужна. Нужны сетевые терминалы, сказал профессор. Хорошие. Один для меня и 27 для моих друзей. Всего 28. Илья присвистнул. У меня на карте 300 крэпов, ответил Андрей. Уж чем богаты. Покупать мы ничего не будем. У Ильи есть опыт краж. У тебя есть пистолет. Ясненько, процедил Илья. Кража с пистолетом – это уже грабеж, Никита Николаевич. Естественно, преступление. Так же, как и то, что они с нами сотворили. Тебя вроде пока не касается, да? Когда коснется, мы уже будем мертвы. Я и 27 сетевых специалистов, которых я год разыскивал по блокам. «Нет!» – воскликнула Эльза. «Не надо этого! Как-то по-другому, мирно, по-человечески!» Андрей мягко ее отстранил и, открыв шкаф, вытащил черный мешок. Потом оценивающе посмотрел на Илью, подойдет ли ему одежда Вадика. Решив, что должна подойти, он понес мешок к выходу. В дверях Андрей остановился и, не глядя на Илью, спросил. «Нет?» «Да», — сказал Илья. «Я с тобой». «В кого ты превратился, Андрюша?» — протянула Эльза. «В себя. Кажется, я просто проснулся». Он вышел в коридор, но Эльза его догнала и схватила за руку. «Ты не проснулся, ты в бреду», — горячо заговорила она. «Кто тебя окружает? Вор, старый психопат и этот... Вадик, истеричка в штанах!» «Он это что, серьезно? Насчет самоубийств?» «Серьезнее, чем ты предполагаешь», — хмуро ответил Андрей. «Илья видел его картины. А уж он-то разбирается». «Но это ужасно!» «Не более ужасно, чем то, что с нами случилось. Профессор прав. А Вадик? По-моему, он просто мстит всему миру. Ты не дай ему этого сделать, хорошо? Весь мир не виноват. Так не бывает. Удержи его. Не нужно эти картины в сеть запускать. Бардака без них хватит. Завтра». Андрей чмокнул Эльзу и зашагал к лифту. Илья уже стоял у кабины.